Глава 24. Мэр Рутгутер снова вынул из трубы заглушку. «Давиния, отмени все мои мероприятия на сегодня. Нет, на 2 дня. Если понадобится, принеси извинения. Меня не беспокоить. Разве что взорвется вокзал на затерянной улице, ну или случится еще что-нибудь такого же масштаба. Ясно?» Он воткнул заглушку и зло уставился на Стэм Фулькер и Рескью. «Черт! Мать-перемать! Джабер! Что затеял этот ублюдок попури? Какую ведет игру? И он еще считается профессионалом!» Стэм Фулькер кивнула. «Это всплыло, когда мы организовывали транспортировку товара. Заглянули в его досье. Должна заметить, он работал против нас. И обнаружили, что обеспечить безопасность он способен не хуже нашего. Он не дурак». «Вам известно, кто это сделал?» Спросил Рескью. Стэм Фулькер пожала плечами. «Возможно, конкуренты. Франсина, Джудикс, еще кто-нибудь. Если это правильная догадка, то они отхватили кусок, который в горло не пролезет». «К делу!» Властно перебил ее Рутгутер. Стэм Фулькер и Рескью, повернувшись к нему, ждали. Он сцепил пальцы рук, утвердил локти на столе и закрыл глаза. До того сосредоточился. Казалось, еще чуть-чуть, и лицо пойдет трещинами от напряжения. «К делу!» – повторил он и открыл глаза. «В первую очередь надо убедиться, что ситуация именно такова, какой мы ее себе представляем. Пускай все кажется очевидным, но нам нужна стопроцентная уверенность. Во-вторых, надо разработать что-то вроде плана. Как взять ситуацию под контроль, чтобы получилось быстро и без шума? Что касается первой задачи, то всем нам понятно. Нельзя полагаться на человеческую милицию или на переделанных. Ксении тоже непригодны. У нас общий базовый психотип. Мы все потенциальная пища. Надеюсь, вы помните наши первые тесты нападения самозащита». Рескью и Стэм Фулькер поспешно кивнули. «Вот и отлично. Зомби исключать не будем, но это вам не Кромлях. Нет у нас технологии, чтобы производить зомби в нужном количестве и должного качества. Так вот, мне кажется, что и первую задачу нельзя решить, полагаясь лишь на обычную нашу разведку. Сейчас необходимо получить доступ к информации особого рода. По этим двум причинам мы вынуждены обратиться к силам, более приспособленным к ситуациям вроде той, в которую попали мы. В данном случае требуется модель психики, отличающаяся от нашей. Мне представляется, таких сил всего 2, то есть выбор не богат». Он умолк, ощупал глазами Стэм Фулькер и Рескью. Ждал возражений, но не дождался. «Так вы согласны?» – тихо спросил он. «Речь идет о после?» – спросила Стэм Фулькер. «И о ком еще? Вы не ткача имеете в виду?» Обеспокоенно сощурила она глаза. «Ну, надеюсь, без него мы обойдемся», успокаивающе проговорил Рутгутер. «Но вы совершенно правы. Именно этих... потенциальных союзников я и подразумевал. И именно в таком порядке». «Согласна», поспешно сказала Стэм Фулькер. «Если в таком порядке, согласна. Ткач. О, Джабер. Давайте поговорим с послом». «Монджон?» Повернулся к помощнику Рутгутер. Рескью, задумчиво поглаживая шарф, медленно кивнул. «Посол», тихо произнес он. «Надеюсь, до ткача не дойдет». «Мы тоже на это надеемся, помощник», кивнул Рутгутер. На территории вокзала, занимая 4 этажа с 11 по 14 крыла, носящего название Мандрагора, но над одним из самых непопулярных торговых пассажей, где продавали лежалые ткани и наземные батики, за рядом давно опустевших башенок располагалась дипломатическая зона. Большинство посольств разместилось в других районах Нью-Крабизона, заняв вычурно украшенные особняки в Ближних Стоках или Восточном Гиде, или на Плетниковом холме. Но и здесь их было достаточно, чтобы арендовать целые этажи и давать им соответствующие названия. Крыло Мандрагора существовало почти на полном самообеспечении. Типичный бетонный прямоугольник, ограничивающий центральное пространство. На дне – запущенный сад, с деревьями и экзотическими лесными цветами. По дорожкам носились дети. Они играли в этом крытом парке, пока родители ходили по магазинам, путешествовали или работали. Стены вздымались в циклопическую высь, откуда заросли казались мхом на дне колодца. В верхних этажах от коридоров отходили анфилады комнат, большинство из которых когда-то служили министерскими кабинетами, потом каждая побывала конторой той или иной мелкой фирмы, потом комнаты много лет пустовали, но, наконец, пришли уборщики, удалили гниль и плесень и вселились послы. Произошло это чуть больше 2 столетий назад, когда правительство земель Рахаги вняли голосу здравого смысла. Дипломатия куда предпочтительнее войны. В Нью-Крабизоне посольства существовали гораздо дольше, но после того, как Сурожская бойня положила конец так называемым пиратским войнам, или медленной войне, или фальшивой войне, множество стран и городов-государств согласились начать переговоры, а число вопросов, требующих дипломатического решения, росло как лавина. Со всего континента и из-за его пределов прибывали эмиссары. Безлюдные этажи крыла Мандрагора вмиг переполнились народом, и старым консульством пришлось перебраться в другие помещения. Режим охраны был крайне строг. Даже для того, чтобы покинуть какой-нибудь лифт, лестницу или этаж зоны, необходимо было пройти систему контроля. В коридорах было холодно и сыро, и стоял монотонный полумрак. Лишь кое-где чернеет дверной проем или горит слабая газовая лампа. Рут Гутер, Рескью и Стэн Фулькер шагали по этим пустым коридорам 12-го этажа. Их сопровождал жилистый коротышка в толстых очках. Он семенил сзади, нес тяжелый чемодан. «Элиза, Монджон», – познакомил по пути мэр Рут Гутер. «Это брат Санчо Вансетти, один из лучших наших корсистов». Рескью и Стэн Фулькер обернулись на ходу, однако Вансетти, если и заметил их приветственные кивки, не подал виду. В дипломатической зоне была занята далеко не каждая комната. Но бронзовая табличка на иной двери объявляла находящееся за ней помещение суверенной территорией того или иного государства. Теша, Хадона или Черчилльтиста. И за дверью располагались огромные, в несколько этажей, апартаменты, автономные башни-дома. Некоторые из этих суверенных территорий находились в тысячах миль от своих столиц. Отдельные помещения пустовали. По традициям Теши, например, посол жил в Нью-Крабизоне, не имея даже официального посольского статуса, а дела вел через переписку. Рут Гутер ни разу с тешским представителем не встречался. Иные послы разъехались по домам, кого-то перестали финансировать, чья-то миссия исчерпала себя. Но в основном здесь проворачивались весьма и весьма серьезные дела. Несколько лет назад апартаменты, вмещавшие посольства Миршика и Вадонка, расширились. Выросли масштабы делопроизводства, появились новые коммерческие связи. Все это потребовало дополнительных площадей. Теперь пристроенные кабинеты выпячивались из стен 11-го этажа уродливыми опухолями, опасно нависая над садом. Мэр и его спутники прошли мимо двери с табличкой «Крейское содружество Салкрикалтора». Стены, пол, потолок содрогались и вибрировали. Поблизости работали огромные механизмы. Паровые насосы ежедневно часами качали свежий рассол из лежащего в нескольких милях Железного залива для нужд крейского посла, а отработанную воду сливали в ближайшую реку. Коридор и сам был непрост. Если смотреть под одним углом, он казался слишком длинным, а в другом ракурсе – чересчур короток. Тут и там от него отходили недлинные проходы. Они вели в другие, меньшие посольства, в складские помещения или к заколоченным досками окнам. В конце основного коридора за крейским посольством Рут Гутер свернул в одно из этих ответвлений. Вскоре оно расширилось и загнулось, потолок резко снизился, наверху было несколько лестниц, и коридор закончился у неприметной и никак не обозначенной дверки. Рут Гутер кинул взгляд назад, убедился, что за ним и спутниками никто не следит. Видимость была плохая, но в ее пределах ни души. Вансетти уже доставал из карманов разноцветные пастельные мелки. Из особого кармашка вынул нечто похожее на часы-луковицу. Открыл. Циферблат поделен на множество мудреных секций. Стрелок разной длины аж 7. «Приходится учитывать переменные, мэр», – бормотал Вансетти, снимая с прибора загадочные показания. Ни на Рутгутера, ни на других он в этот момент не смотрел. И вообще, казалось, говорил сам с собой. «Прогноз на сегодня припаршивый. В эфире движется фронт высокого давления. Может пригнать откуда-нибудь из бездны через ноль пространства силовые бури. Для пограничных областей тоже прогноз не ахти. Хм...» Вансетти принялся вычислять, покрывая цифрами страницу в блокноте. «Все верно», – буркнул он и мрачно покосился на трех администраторов. Корсист снова принялся писать в блокноте, но уже не цифры черкал, а выводил на толстой бумаге причудливые стилизованные символы. Когда закончил, вырвал листки. Три раздал Рутгутеру, Стэмфулькер и Рескью. Четвертый оставил себе. «Положите на грудь у сердца». Лаконично велел он и свою бумажку сунул за пазуху. «Символом от себя». Затем открыл потрепанный чемодан и вынул несколько толстеньких керамических диодов. Встал в центре группы и выдал по диоду каждому спутнику. «В левую руку, и не вздумайте уронить». После чего туго обмотал троицу медной проволокой, а концы ее присоединил к извлеченному из чемодана портативному механическому мотору. Вновь считал показания луковицы, покрутил ручки настройки мотора. «Ну а теперь держитесь». Он потянул рычаг запуска механизма. По проводам между диодами разбежалось цветное сияние разряда. Все четверо оказались в тесном треугольнике тока. У всех поднялись дыбом волосы. Рутгутер тихо выругался. «Проработает с полчаса», — сообщил Вансетти. «Так что не стоит мешкать». Рутгутер протянул правую руку и отворил дверь. Все четверо так треугольником и зашаркали к ней, не отрываясь друг от друга. Кое-как протиснулись в проем. Стэмфулькер захлопнула дверь. В помещении царил мрак, светился только принесенный провод. Вансетти повесил на шею мотор и зажег свечу. В ее слабеньком свете они обнаружили, что комната имеет размеры 12 на 10, что в ней нет ничего, кроме старого стола посередке, стула у стены напротив входа, тихо гудящего бойлера у двери, да еще пыли из застоялого воздуха. Ни полок, ни окон. Вансетти достал из чемодана необычную на вид портативную машинку. Витки проволоки, блестящие металлические поверхности, регулировочные ручки из разноцветного стекла. Все мудреное, все сделано с любовью. Для чего предназначено, можно лишь догадываться. Вансетти на миг высунулся из треугольника и воткнул впускной клапан в разъем бойлера. Передвинул рычажок наверху машинки. Та загудела, замигала лампочками. «Давным-давно, еще до того, как я выбрал себе эту профессию, в таких случаях без живых подношений не обходилось», — говорил он, доставая из ниши в донышке аппарата смотанный в тугие кольца провод. «Но мы же не дикари, верно? С нами наука. Это чудная малышка», — гордо похлопал он по машине. «Ничто иное, как усилитель-трансформатор. Увеличивает выходную мощность мотора с коэффициентом 200, даже 210, и преобразует форму эфирной энергии. Каковая отводится по проводу». Вансетти бросил размотанную проволоку в угол комнатушки, за стол. «Что нам и требуется, жертвоприношение без жертв». Гордо ухмыляясь, он хлопотал над шкалами и рукоятками усилителя-трансформатора, кропотливо поправлял, подкручивал. «Больше ни к чему учить дурацкие языки», – бормотал он при этом. «Вызов духов берет на себя автоматика. Вы хоть понимаете, что нам уже не нужно отправляться к черту на куличики?» Вдруг повысил он голос. «Незачем спускаться в адову бездну, незачем шутки шутить с энергиями, способными обеспечить нам трансплантропийный скачок. Мы теперь всего лишь заглядываем в крошечные оконцы. Мы разрешаем жителю преисподней прийти к нам в гости. Но размерность пространства этой комнаты какое-то время будет чертовски нестабильной, так что не вздумайте вылезти за линию защиты. Ясно?» Пальцы Вансетти забегали по машинке. 2-3 минуты ничего особого не происходило. Лишь давала себя знать духота, догудел бойлер, да постукивало-попискивало устройство в руках Вансетти. И нетерпеливо притоптывал Рутгутер. Вдруг в комнатке стало заметно жарче. И пошла глубокая инфразвуковая дрожь. Проявился слабейший красновато-коричневый свет и маслянистый дым. Пошел звук. Сначала глухой, потом резкий. У каждого возникло неприятное ощущение, будто его что-то куда-то тянет, и все поверхности заиграли красноватыми мраморными бликами, и оттенки постоянно менялись, будто свет проходил через кровавую воду. Наверху что-то дрожало. Рутгутер запрокинул голову, всматриваясь в воздух, который теперь казался свернувшимся и пересохшим. За столом появился дородный мужчина в щегольском темном костюме. Он медленно наклонился вперед, опустил локти на бумаги, которыми вдруг оказался покрыт стол. Мужчина ждал. Вансетти глянул через плечо Раскью и ткнул в сторону призрака большим пальцем. «Его потустороннее сиятельство», — заявил он. «Посол Ада». «Мэр Рутгутер», — приятным низким голосом проговорил демон. «Рад снова видеть вас. А меня, видите, текучка замучила. Совсем закопался в бумагах». Люди обеспокоенно поглядели вверх. У посла было весьма необычное эхо. Через полсекунды каждое его слово повторялось ужасающим воплем истязаемого. Крики были негромки, как будто едва достигали этой комнаты, пролетев многие мили, отделявшие ее от ада. «Чем могу быть полезен?» — продолжал демон. «Чем могу быть полезен?» — повторил жалобный до чудовищности вой. «По-прежнему интересуетесь, придется ли примкнуть к нам, когда для вас все кончится?» Тронула улыбка посольские губы. Рутгутер улыбнулся в ответ и помотал головой. «Посол, вы же знаете мою точку зрения», — спокойно ответил он. «Вам не удастся затащить меня к себе, и вызвать у меня экзистенциальный страх вы тоже не способны». Мэр вежливо рассмеялся, и посол добродушно вторил ему. Не промолчало и душераздирающее эхо. «Моя душа, если она существует, это моя собственность. И не вам ее карать или миловать. Вселенная куда капризнее, чем... Я уже спрашивал, что, по вашему мнению, происходит с демонами, когда они умирают? А ведь вы смертны, нам обоим это известно». Посол картинно сложил руки на груди. «Ах, мэр Рутгутер, вы такой модернист. Не буду с вами спорить. Попрошу лишь не забывать, что мое предложение остается в силе». Рутгутер раздраженно отмахнулся обеими руками, но тут же спохватился. Надо сохранять спокойствие. Не вздрагивать от жалобных воплей из преисподней, не раздражаться по пустякам и не проявлять нервозности, когда вдруг у тебя на виду силуэт посла за столом исчезает, а через крошечную долю секунды там появляется другой. Это Рутгутер видел и раньше, когда моргал. В тот самый миг, когда глаза закрыты, комната и ее хозяин могут принять какую угодно форму. Он то оказывался в дощатом ящике, то в клетке из чугунных брусьев, извивающихся по-змеиному, то в окружении силовых линий немыслимого поля, то среди неровных, колышущихся стен огня. И все это он видел сквозь смежённые веки. А на месте посла мелькало чудовище. На мэра таращилась, вывалив язык, тварь с башкой гиены, с клыкастыми грудями, с копытами и клешнями. Духота в помещении вынуждала моргать. Рутгутер никак не комментировал краткие видения. К послу он обращался уважительно и осторожно. Видимо, и демон считал целесообразным платить той же монетой. «Посол, меня к вам привели две причины. Одна из них – желание передать вашему господину, его дьявольскому величеству царю ада, почтительное приветствие от ничтожнейших граждан Нью-Крабизона». Посол признательно кивнул. «Вторая причина – мы хотим попросить у вас совета». «Мы всегда рады помочь соседям, мэр Рутгутер, особенно тем соседям, которые наладили добрые отношения с его величеством». Посол рассеянно почесал подбородок. Он ждал продолжения. 20 минут», – прошептал на ухо Рутгутеру Вансетти. Мэр сложил ладони, как для молитвы, и задумчиво посмотрел на посла. Он чувствовал легкие порывы силы. «Видите ли, посол, у нас появилась небольшая проблема. Есть причина полагать, что... назовем это утратой имущества при неясных обстоятельствах. И нам бы очень хотелось эти обстоятельства прояснить и вернуть пропажу. Можем ли мы попросить вас о помощи такого рода?» «Что конкретно вы имеете в виду, мэр Рутгутер? Истинные ответы?» – спросил посол. «На обычных условиях?» «Истинные ответы и, возможно, Нечто сверх того. Посмотрим. Плата авансом или позже? Посол. Вежливо проговорил Рутгутер. Вам изменяет память. У меня кредит. Еще два вопроса. Посол несколько секунд не сводил с него взгляда, а затем рассмеялся. Вы верны себе, мэр Рутгутер. Приношу глубочайшие извинения. Продолжайте. Скажите, посол, не имеют ли силы в данный момент какие-нибудь особые правила? С подчеркнутой серьезностью спросил Рутгутер. Демон отрицательно покачал головой. Огромный язык гиены скользнул из угла пасти в противоположный. И улыбнулся. «Мэр Рутгутер, сейчас Милуарий», — объяснил он. «В Милуарии обычные правила. 7 слов задом наперед». Рутгутер кивнул. «Так, теперь хорошенько сосредоточиться, не напутать с этими дурацкими словами». «Детские игры», — подумал он. «Черт бы вас чертей побрал!» А потом он спокойно и четко проговорил, твердо глядя в посольские зрачки. «Ущерб, нами понесенный, оцениваем мы правильно?» «Да», — тотчас ответил демон. Рутгутер обернулся, многозначительно посмотрел на Стемфулькер и Рескью. Они кивнули. Лица у обоих были хмурые, напряженные. Мэр снова повернулся к послу-демону. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Хотите задать последний вопрос?» Улыбнулся адский представитель. «Пожалуй, нет. В следующий раз. У меня есть предложение». «Я весь внимание. Вы знаете повадки сбежавших существ, и вы можете понять нашу озабоченность, наше желание как можно быстрее восстановить статус-кво». Посол кивнул. «Вы также понимаете, что своими силами мы вряд ли справимся, тем более, что времени в обрез. Нельзя ли нанять ваши войска и изловить беглецов с их помощью?» «Нет», — кратко ответил посол. Рутгутер растерянно заморгал. «Все наши войска сейчас задействованы». Демон бесстрастно глядел на Рутгутера. Мэр призадумался. «Может, адский посол цену набивает?» Но в такой вот манере он еще ни разу не торговался. Рутгутер очистил сознание от мыслей. Закрыл глаза, но тут же резко раскрыл. Чудище, увиденное сквозь веки, было страшнее всех прежних. «Ладно», — подумал он зло. «Новая попытка. Я даже мог бы согласиться на...» «Мэр Рутгутер, вы не понимаете», — перебил посол. Голос был ровным, но в нем сквозило раздражение. «Мне безразлично, сколько единиц товара вы можете предложить и в каком состоянии этот товар. Выполнить ваш заказ мы не возьмемся. Вопрос снят». Потом была долгая пауза. Рутгутер изумленно таращился на демона. Только сейчас он начал понимать, что произошло. В лучах кровавого света он увидел, как посол выдвинул ящик и достал из него стопку листов. «Итак, мэр Рутгутер», — промолвил он, как ни в чем не бывало. «Если мы с вами закончили, то я бы хотел вернуться к своим делам». Рутгутер дождался, когда утихнет страшный и жалобный отзвук. «К своим делам!» «Да-да, посол», — кивнул он. «Извините, что отнял время. Надеюсь, мы вскоре еще побеседуем». Посол склонил голову в вежливом прощании, достал из потайного кармана авторучку и принялся писать. В Ансете за спиной Рутгутера крутил регуляторы и жал на кнопки. Вскоре деревянный пол задрожал, словно началось землетрясение. Вокруг плотной кучки людей рос гул, тревожил их крошечное энергетическое поле. Вибрировал дрянной воздух, и эта дрожь передавалась телам. Посол раздулся, раскололся и вмиг исчез. Точно гелиотип в огне. Текучий карминовый свет вскипел и испарился, разбежался по тысячам трещин в пыльных стенах кабинета. Снова вокруг пришельцев сомкнулась тьма, как в могиле. Замерцала и погасла принесенная в Ансете свечечка. В Ансете Рутгутер, Стемфулькер и Рескью покинули комнату, позаботившись о том, чтобы это произошло без свидетелей. Какая восхитительная прохлада встретила их снаружи. Добрую минуту они стирали с лиц пот, приводили в порядок одежду, растрепанную ветрами чуждых измерений. Подавленный, растерянный Рутгутер непонимающе качал головой. Помощники, приведя себя в порядок, повернулись к нему. «За эти 2 года я встречался с послом не один десяток раз», — сказал Рутгутер. «И никогда прежде он так себя не вел. Духота, чтоб ее!» — добавил он, протирая глаза. Четверка двинулась обратно по маленькому коридору, свернула в большой и добралась до лифта. «Так это как?» — спросила Стэм Фулькер. «Я его 2-й раз вижу, не успела привыкнуть». Рутгутер шагал, задумчиво теребя нижнюю губу и бороду. У него были очень красные глаза. Несколько секунд он не отвечал Стэм Фулькер. «Итак, мы теперь имеем 2 вопроса. Один из области демонологии, 2 из области неотложных практических мер». Снова взял Рутгутер спокойный и твердый тон, требующий от подчиненных предельного внимания. Вансетти шустро топал впереди. Он свою задачу выполнил. «Первый вопрос требует изучения адских созданий, их психологии, мотивации и тому подобного. Эхо, все слышали? Подозреваю, он это специально устроил, чтобы меня припугнуть. Представляете, какое огромное расстояние должны были преодолеть звуки? Я знаю», — быстро добавил он, выставив перед грудью ладони. «Это не в буквальном смысле слова «звуки», и расстояние не в буквальном смысле слова «расстояние». Речь идет об экстрапланарных аналогах, но ведь для большинства аналогов действуют одни и те же законы, разве что слегка измененные. Так вот, если задуматься о том, как велико расстояние от преисподней до той комнаты, то не могут не возникнуть некоторые сомнения. Как ни крути, а без значительного промежутка не обошлось бы. Я полагаю, сначала произносилось так называемое эхо. А красивые слова, которые мы слышали из уст посла, это и были отзвуки, искаженные отголоски. Стэм Фулькер и Рескью промолчали, вспомнив тот маниакально-страдальческий глаз, ту бессвязную болтовню, что казалось пародией на дьявольски отточенную посольскую речь. Допустить, что в жалких попугайских стенаниях больше правды, чем в спокойных и взвешенных словах демона? Ну уж. «Я вот подумал, а может, мы ошибочно считаем, что у них иной психотип? Может, они для нас и не загадка вовсе? Может, они и думают, как мы? Если это так, и если по эху можно судить о состоянии демонического ума? Вам не показалось, что в конце разговора, когда я предложил сделку, то посол испугался? То-то и оно. Вот почему он отказался нам помочь. Потому что демоны боятся тех, на кого мы охотимся». Рутгутер повернулся к помощникам. Несколько секунд трое стояли и смотрели друг на друга. Стэм Фулькер переменилась в лице, но в следующий миг взяла себя в руки. Рескью был бесстрастен, как изваяние, разве что чуть сильнее, чем обычно, теребил шарф. Рутгутер кивал своим мыслям. «Итак?» Резким хлопком в ладоши прервал паузу мэр. «Остается ткач».